Он услышал шелест платья и, выглянув, увидал, что королева идет на исповедь. Она совершенно откинула назад свою вуаль и опустилась на колени с тихой молитвой на устах. Ее обдал запах ладана. На глазах прекрасной королевы показались слезы. Эта гордая женщина, забывая о своих пышных празднествах и наслаждениях, в эту минуту не в состоянии была скрыть навернувшихся слез. И слезы эти были свидетелями того, что сердце Изабеллы не совсем погибло, что оно способно к раскаянию, и что она сделалась жертвою окружающих, которые привязывали ее к себе все теснее и теснее, увлекая ее за собой. Какие чувства занимали в эту минуту душу коленопреклоненной королевы? Она доверила их Антонио, воображая, что имеет перед собой поистине благочестивого служителя церкви. «Молись за мою душу, патер», — прошептала она, — «потому что на ней много грехов. Я полюбила Франциско Серано. Я люблю его до сих пор. И именно эта любовь причинила мне столько страданий. Из потайного ларя в моем будуаре, по совету благочестивой сестры Патрочинио, выдала письмо, которое писал мне Франциско Серано несколько лет тому назад. Я сначала не решалась сделать это, но когда мне объявили, что этим я сделаю добро, я его отдала, совершенно не зная, чему оно послужит. Молись за мою душу, благочестивый отец. Я только тогда поняла все, когда Франциско Серано был замешан в восстании 15 декабря. Мне было хорошо, когда я его разлучила с его супругой Энрикой, и мне со всех сторон шептали, что если я не уничтожу его, он может сделаться опасным для меня. Но он был невинен. Я твердо верю тому, что Франциско Серано не принимал участия в восстании. Все-таки я приговорила его к ссылке на 10 лет. Скажи мне, благочестивый отец, что мне делать, чтобы получить отпущение этого греха? Сознание вины камнем лежит на моей совести. Каждый вечер, прежде чем ты идешь спать, ты должна вместе с сестрой Патрочинио усердно молиться, — тихо, но повелительно произнес патер. Тогда ты достигнешь совершенного спокойствия, и то, что ты сделала, можно простить. Еще один грех, благочестивый отец, тяготит меня. Первое мое признание заключалось в моей любви. Второе касается моей ненависти. И я должна сказать тебе все, чтобы ты мог судить меня и быть милостивым ко мне, включая меня в твои молитвы. Брак мой с Франциско де Ассизи был всегда противен моему сердцу. Меня привели с ним к алтарю почти ребенком, и я, не обдумывая последствий, поклялась ему в вечной верности. Я нарушила этот обет. Облегчи свою грешную душу. Расскажи мне все. Изабелла наклонила голову и шепотом покаялась во всех тайных грехах своей жизни. Она призналась во всем, чтобы получить отпущение грехов. Затем Антонио в отверстие в стене, разделявшее его от королевы, проговорил милостивое решение. Окончив исповедь, Изабелла встала. Вуаль опять опустилась и закрыла ее совершенно. И она, успокоенная, вышла из исповедальни церкви святого Антиоха. Дамы и кавалеры ее двора последовали за ней, и Марфори посадил королеву в карету. В этот и в следующие затем дни при мадридском дворе все было тихо. Одно пышное празднество следовало за другим, И, глядя на улыбавшееся лицо Изабеллы, никто не подозревал, что она проливала горькие слезы в исповедальне церкви святого Антиоха.